Аскольд Флоу. Мертвецкий круиз 3. Реконструктор. Глава 1. Один в поле не воин. Такова была истина прошлого мира. Конечно, крутые личности в истории Земли имелись, перед которыми можно было лишь склониться в уважительном поклоне, но великими их делали собственные решения и верные люди. Можно вспомнить довольно много примеров того героизма, где один человек совершал удивительные поступки. В одиночку остановить продвижение врага, самолично спасти от террористов-заложников. Да, были такие примеры, и их было достаточно для того, чтобы появилась целая культура, верующая в героев. И неважно, как в разных уголках нашей планеты этих героев представляли. Мастер кунг-фу, супергерой из комиксов, одинокий спаситель, что выходит с лопатой на танк или с табуреткой на вражеский батальон. В конечном итоге все они становились примерами для подражания, на которых равнялись следующие поколения. Но одно было горько в этих всех образцах для подражания. Они либо были вымышленными, либо мертвыми. И совсем уж редко реальные герои выживали и вели свою скромную жизнь, полную забот, не становясь кем-то большим. Редкие воспоминания журналистов да посты в социальных сетях – вот и все, что будет напоминать о былом героизме. Изредка их будут поддерживать на уровне государства. Герои не превращались в новых Наполеонов, Суворовых, Цезарей и Александров Македонских. Они оставались сами собой, продолжая жить, как и прежде, до геройства. Но новый мир – в нем могут наяву случаться вещи, которые в прежнем мире можно было назвать лишь фантастикой. Я и сам старался идти по этому пути. Долг, честь, ответственность. Сильные правят слабыми. Но это не означает, что они правят справедливо, честно, с уважением относясь к тем, кто находится ниже их в новой иерархической лестнице постапокалипсиса. И это временами даже оправдано. Взять, например, командира крушителей Уоллеса. Бывший военный, ставший пожарным, превратившийся в боевого командира большой группы людей, что уничтожило несколько десятков тысяч зомби и освободило, по крайней мере, один район от этого бедствия. Был ли он сильным человеком? Безусловно. Ибо я лично видел этого человека, его мускулы, готовые впечатать стальной битой по мозгам зомби. Был ли он сильной личностью, что была способна контролировать людей и управлять ими? Само собой, он уже это делал. Был ли он справедлив? А вот это уже спорно. На лайнер поднялось почти 9000 человек, и из них лишь половина – добровольцы. Остальных он силком загнал, пригрозив в противном случае отправить их в качестве мяса на передовую. И самое печальное, что этот далекий от благородства поступок, я его понимаю и принимаю. Не бывает святых, залитых по шею кровью. В его зоне ответственности было много людей, что бежали из занятых мертвецами районов, но далеко не все из них были полезны. Многие были даже опасны. Те, кто и при жизни не являлся полезным для общества элементом, в нынешних условиях был бы согласен лишь ленно мародерствовать и пытаться забыться в кайфе, стремясь получить от испорченной жизни максимум. Пиявки общества, трусы, бесхребетные рабы собственных желаний. Вот кто они. Алкоголики, наркоманы, дебоширы и прочие сливки общества, что сами выбрали свой путь и не нашли в себе сил измениться. Даже после всего, что случилось с нашим миром. Уоллесу они были не нужны. И они проклинали его за это. Но благодарили другие. Те, кто получит их порцию еды. Те, кого больше они не будут шантажировать. Я дал ему возможность выкинуть со своей территории контингент, который не нужен никому, и взял на себя эту проблему. Я тоже не святой, но руки у меня намного больше развязаны, нежели у местного командира, зажатого зомби с трех сторон и морем с четвертой. Ведь у меня есть Афина. Скоро будет глаз Бога и мои круизеры, которые привыкли за прошедшие недели вкалывать. Рейтинг. Паскудное, но необходимое и полезное для этого мира решение. Своего рода касты, которые будут определяться не происхождением, а личными качествами и полезностью людей. Хочешь есть три раза в день – паши как вол. Хочешь есть три раза в день блюда уровня лучших в мире ресторанов на нашем лайнере – паши как вол, рискуя жизнью на передовой. Хочешь в безопасности лениво проводить день, ничего не делая и созерцая полет мух над вспотевшей лысиной соседа – будь готов есть безвкусную кашу каждый день. Ты получишь ровно столько калорий, чтобы ты мог подметать улицы, выносить мусор, чистить засорившуюся канализацию. Ну а если это противоречит тянущей к земле короне, будь готов по-королевски голодать. И если ты решишь, что королям вроде тебя законы не писаны, трудовой лагерь быстро поможет тебе выбить всю чушь из головы, а то и виселица для полных отморозков светит. Да, я буду тираном, но тираном, живущим по своду законов нового мира, А иначе не только не выжить, но даже думать о том, чтобы преодолеть столь масштабный кризис, захвативший планету, бессмысленно. В такой стратегии управления очень важно, чтобы тебя поддерживали твои войска и командиры, а это может быть лишь в том случае, если они уверены в своем лидере. Поэтому личный пример – самодисциплина, справедливость в решении любых, даже самых, казалось бы, мелких вопросов, необходимы как воздух. И для последнего нужны лояльные и эффективные управленцы и помощники, либо кто-то вроде Афины. Благо, я один из тех людей, кто подобными ресурсами обладает. Вместе с Афиной и круизерами мы построим самый эффективный лагерь среди выживших. Ни социализм, ни коммунизм и ни капитализм. Нечто иное, что позволит жалкое выживание на руинах цивилизации превратить в самую настоящую реконструкцию этого мира. Шаг за шагом, возвращая прошлое, строя свое будущее, мы станем фундаментом для следующих поколений и выживем, несмотря ни на что. Я не буду вождем мирового пролетариата, не стану финансовым магнатом, ни завоеватель, ни покоритель, ни спаситель и ни мессия. Я буду реконструктором. Взять то, что было, починить и обновить до новых высот. Это будет длинный, чрезвычайно долгий путь. Но я уверен, у меня все получится. Это и есть мой личный долг. Это и есть моя честь. Мой путь. И очередная остановка на моем пути – Майами. С крушителями я договорился. Армия ждет воссоединения и готовится к прорыву вдоль побережья на север к ополченцам. Они тоже реалисты и прекрасно понимают, что освободить этот город сходу их скромными силами невозможно. Тем более, что большое количество техники осталось на Кубе. Они будут накапливать свою мощь, доберутся до военных баз и заявят о себе. Ну а мне за это время нужно успеть сделать многое. Пока я не готов скромными силами моих людей освобождать подобный мегаполис. На это может уйти времени больше, чем на всю Кубу. И намного больше. Ведь там мы с легкостью создавали удобные для себя боевые позиции. Мы доминировали и властвовали над огромным количеством зомби, что были разбиты и разделены на мелкие отряды. Здесь все будет по-другому. Я вспоминаю оборону заправки в Гаване, вспоминаю бойни в других крупных городах. Там, несмотря на нашу подготовку, мы были зачастую на грани. Люди не роботы и тоже могут уставать и ошибаться. И зачастую это стоит им жизни. Здесь же любая, даже мелкая стычка может привести к бесконечно долгой битве против сотен тысяч врагов, с которыми придется воевать, столкнувшись лицом к лицу. Не хватит никаких боеприпасов, никаких сил, и никакая тактика не поможет справиться с цунами зомби, если не иметь тактического преимущества изначально. Риск слишком высок. Мне нужен плацдарм. Нужны люди, которые станут непреодолимым препятствием на пути зомби, и сражаться будут не за камеры и сервера для Афины, не за очки достижений, а ради собственного выживания и надежды на светлое будущее. С восьмеркой кланов Майами все понятно. Но кроме них есть огромное количество мелких анклавов и защищаемых выжившими мелкими группами домов и высоток. Да и то тут, то там выживают, избегая зомби, что из-за своей природы собираются в орды, освобождая пространство для выживальщиков. И само собой, они могут прятаться в тенях, добывая припасы для себя, своих семей и общин, порой даже вступая в схватки с отбившимися от стада, либо заплутавшими по иной причине зомбарями. Именно такой анклав мне и надо найти, возглавить и помочь им встать на ноги. Камеры у меня больше нет, а значит, мне придется рассчитывать лишь на себя и свои собственные глаза и уши. Афина, конечно, отметит для меня на карте места, обязательные к посещению. Ведь о подобных анклавах зачастую Большая Восьмерка знает. Я проверил оружие и спустился вниз с крыши, знакомясь с маршрутом предстоящей миссии. Для создания плацдарма нужен терминал. Не занятый никем терминал. Для города такого размера вполне нормально иметь и 10, и 20 терминалов. Больше уже вряд ли, хотя у нас на лайнере было их целых 3. На сравнительно небольшое количество человек. И это значит, что в занятой зомби-части города терминалы тоже есть. Это большой плюс. Минус же в том, что почти наверняка возле веселого красного диско-шара имеются десятки и сотни тысяч подтухших тусовщиков. А значит, и выживших рядом не будет. Ладно, хватит рассуждать. Пора идти и заняться делом. Я не обращал внимания на заинтересованные взгляды сотен и тысяч людей, что воинов в такой экипировке, как у меня, никогда не видели. Многие подходили, задавали вопросы, получали на них дежурные ответы. Вообще-то, что я большой босс отплывшего недавно лайнера, знали, если не все, то многие, и слишком уж многим хотелось взять и хорошенько расспросить меня о том, как оно там, по ту сторону моря. Приходилось быть не слишком любезным, иначе я неделю здесь просижу, но так и не сделаю ничего полезного. Благо, хоть совсем откровенных дебилов, что пытались бы преградить мне путь или силой пригласить пообщаться, не нашлось. Выбравшись за пределы основного лагеря и оказавшись на территории, где на землях крушителей жили одиночки и группы, стало легче. Ведь здесь народ силой собственного оружия отстаивал безопасность этих кварталов. И хоть здесь было относительно безопасно, а все равно народ здесь был нервный, дерганный, вооруженный. Кто-то только-только вернулся с границ безопасного периметра, кто-то туда собирался, а кто-то, как и я, вообще собирался отправиться за его пределы в поисках полезных припасов. А там могут и зомби напасть, и пуля чужая прилететь. Но выхода у людей особого не было. Я следовал по кратчайшему пути, указанному моей помощницей, и изучал глазами этот город. В нем больше не было множества туристов, что мозолили мой взгляд в мой прошлый приезд перед отправкой в круиз. Не было веселых, загорелых, полуголых девушек и юношей. Не танцевали пьяными менеджеры и не рассекали улицы автомобили. Город затих, стараясь не издавать ни шума. Куба в сравнении с ними была очень шумной. Конечно, здесь хватало бесшумных электрокаров, но они были слабо приспособлены для зомби-апокалипсиса, и заряжать их было негде на данный момент. Да, электричеством в городе и не пахло, лишь дизельные генераторы в безопасных лагерях громко рычали, сжирая топливо. Город очень быстро изменился. Передвигались люди словно стайками, от тени к тени. Обильно потея, но при этом не снимая с себя те несколько слоев прочной одежды, в которую укутались. Стволы оружия то и дело ходили из стороны в сторону, а пальцы устало белели от напряжения рядом с переключателем предохранителя. На спинках у людей были сумки и рюкзаки. Иногда была видна слаженная работа носильщиков и групп прикрытия с кучей оружия. Впрочем, эти районы были довольно неплохо зачищены, и зомби я до сих пор не встретил. Оттого и люди были повеселее. Но чем дальше я заходил, тем реже встречались улыбки, тем ожесточеннее становился взгляд, и дерганными становились сами люди. Теперь, помимо удивления, при взгляде на мой костюм, в глазах читались грешные мыслишки, а не завалить ли его случаем. В общем, я попал в суровое царство выживальщиков, где каждый сам за себя и за свою группу. Вскоре люди и вовсе исчезли с улиц, предпочитая передвигаться внутри зданий, использовать узкие проходы, короткие перебежки от забора ко входу, от входа до лестницы и так далее. Каждый был себе на уме, и я тоже ушел с открытой местности. Впереди появились первые зомби. Я не видел их, но слышал звуки стрельбы и видел убегающих прочь людей. Они не боялись тех, в кого они стреляли. Они боялись тех, кто придет на эти звуки стрельбы. Сколько их будет? Десяток? Сотня? 10 000? Они не знали. Оттого и боялись. А опытные выживальщики затаились, смотря на дороги. Ведь если зомби откуда-то прибегут, значит, где-то их не станет. Появится возможность тихо и спокойно обчистить какую-нибудь квартиру, дом или магазинчик. Да даже целую улицу или квартал. А вот меня вероятность прибытия подкрепления зомбарей не пугала. Я даже был рад ей, ведь, судя по логике выживших, тут ловить нечего, и все они сейчас убегут прочь. До Орды отсюда далеко, я это знаю, и успел оценить разведданные от Афины. Так что если даже пару сотен зомби примчится, то подбегать они в поисках вкусной и шумной добычи будут не все сразу. Очки достижений мне не помешают. Разомнусь заодно и осмотрюсь на местности. Где-то впереди должна быть высотка, ставшая домом для нескольких сотен человек. Мелкая группа, что идеально для того, чтобы начать с нее и взять под свое руководство. Да и вдалеке от крупных альянсов выживших. Рядом зомби нет-нет да толпами ходят. Приходят, жизнь в башне и окрестностях замирает. Но рано или поздно зомби покидают этот квартал, оставляя своих потеряшек, которых уже убивают выжившие. Так что этой группе достаточно забаррикадировать двери и окна и молча сидеть, экономя добытые после ухода волны припасы. О, вот и первый зомби из Майами. «Гра!» — радостно объявил он о появлении добычи, капая слюной при виде меня. Худой зомби с большой залысиной и торчащей из груди стрелой. Надо же, тут еще и лучники имеются, прямо как в Средневековье. В общем, я удивился не меньше него и, вытащив первую половину алебарды, побежал к нему навстречу. Да и дружкам его, что шарились возле помойки, тоже не отказал в любезности, раскроив голову каждому. Для выживших первый убитый зомби был испытанием, второй — осознанием, десятый и сотый — бесценным опытом. А в моем случае все эти крикуны были ходячим опытом. Как там говорится, «Я не боюсь того, кто изучает 10 000 ударов. Я боюсь того, кто тренирует один удар 10 000 раз». Как-то так. В моем случае это был один смертельный удар по зомби, нанесенный, может, пока и не 10 000 раз, но тоже достаточно для того, чтобы стать обыденным. Как от мухи отмахнулся. Выдернул лезвие, стряхнул грязь и снова замахнулся. Впрочем, не зря же я каждое утро, едва открыв глаза, стараюсь проснуться, проводя зарядку и тренировку. Иногда даже это происходит на передовой, перед лицом гнилой орды или ее недобитых носителей очков достижений. Эти зомби закончились, несите следующих. Я стоял на перекрестке и осматривался, слыша вой и крики, что становились все ближе и ближе. Я даже без помощи Афины сумел примерно оценить количество новых соперников. 2 десятка с первой волны, и потом еще сколько-то. Ну и еще в окне второго этажа я вижу группу в человек 5, вооруженных, взволнованных, удивленных, явно желающих выйти ко мне пообщаться. Ладно, попрактикуюсь в стрельбе из новой игрушки. Взял свою винтовку SI-070, где число означает дальность прицельной стрельбы иглами с сохранением силы пробития 2-миллиметровой стальной пластины. Почему именно эта толщина использовалась в качестве стандарта, я не знал. Но были у меня подозрения, что это связано со стандартом бронепластин первых полноценных вариантов силовой брони. В моих снах этот вид снаряжения время от времени появлялся. Был он весьма габаритным, но сами бойцы из-за тяжести, неповоротливости и недостаточной мощности бронезащиты оставались не такими уж и неубиваемыми. Возможно, мое новое оружие и появилось как раз в качестве альтернативы тяжеловесным стальным гигантам с операторами внутри. Конечно, в силовой броне многие элементы над жизненно важными органами имели более толстую броню, но для того, чтобы что-нибудь повредить и вывести из строя бойца, не обязательно убивая его, подобных винтовок ASI хватало. Ну а с зомби... Шух! Выстрел был почти беззвучным. Словно болт арбалета вылетела небольшая игла и попала в ключицу бегущего ко мне спринтера. Прилетела знатно, на дистанции в 200 метров прошила насквозь плечо дурака. Сделаем небольшую поправку. Пришлось мне пристреливать оружие и выставлять настройки прицела прямо на ходу. И тут из дверей дома неподалеку выбрались 5 выживших, осторожно винтовкой смотря в сторону бегущего зомби. «Не стрелять! Назад! Спрячьтесь! Я сам зачищу местность! Дам сигнал, когда можно выходить!» Тут же прокричал я, и на мой окрик откликнулись зомби, набегающие со всех сторон. Благо, еще не слишком близко, но слышно их было хорошо. И вот эти уже крики отрезвили главу группы. На удивление, девушку. Этакая Лара Крофт в джинсах и кожаной плотной куртке. Ну и хорошо, что скрылись, только мешать будут оружие тестировать сейчас. Следующий выстрел был 50 метров и попал прямо в голову. И это было мгновенное убийство. Нулевая отдача, бесшумность, высокая точность и отличная пробивная сила. Кость ведь не крепче стали и не защитит монстров от точного выстрела. Не оружие, а сказка. Не знаю, удастся ли найти что-то лучшее в ближайшее время. Если нет, то эта винтовка станет новым стандартом круизеров, даже несмотря на то, что она стоит в 5 раз дороже последней модели Калашникова. Из явных минусов, кроме этого, есть только один – относительная нежность механизма. Если его повалять в грязи, песке, в воде окунуть или постучать по нему кувалдой, он вряд ли будет работать так же хорошо, как самый распространенный автомат в нашем мире. Под дождем работает уже хорошо. В Майами дожди частые. Зомби добегали группами и одиночками, и количество криков вокруг все уменьшалось и уменьшалось. Я не стал разбазаривать боеприпасы, и после 5 отстрелянных зомбарей, убедившись в верности своих выводов, перешел на режим ручной добычи очков достижений. И когда все кончилось... «Всё, выходите!» — помахал я рукой и заметил, как меня опасаются, нервно поддерживая огнестрельное оружие 5 живых добытчиков, 3 стрелка... 2 носильщика. «Михаил, рад знакомству». Протянул я руку девице, и та, слегка опасаясь, ответила мне взаимностью. «Ханна, спасибо за предупреждение. Вы из крушителей?» «Нет, я вольный стрелок», — ответил я им, и, к моему удивлению, увидел радость в их глазах. «А значит, либо с крушителями они не в ладах, либо вольным стрелкам они рады по какой-то другой причине. Например, возможности убить безнаказанно или привлечь на свою сторону. Буду надеяться на второй вариант». «Прошу прощения за мою бестактность, Михаил, но вы выглядите сильным и опасным воином. Не могли бы вы нам помочь дойти до нашей базы?» Дежурная американская улыбка появилась на ее усталом, но довольно красивом молодом лице, и я задумался. «Какой базы? В какой стороне?» — уточнил я у нее. «Мы живем в высотке Большого Джонни, здесь неподалеку», — показала она рукой на единственную высотку рядом с нами, на которую открывался прекрасный вид. Ведь кроме прибрежной части города, высоток практически не было во всем Майами и окрестностях. Это город частных домов и вилл. Интересно, что это за большой Джонни? Будет любопытно глянуть, что он из себя представляет. И интересно вдвойне, эта улыбка красавицы скрывает за собой радость встречи и помощи, или же возможность с легкостью получить удивительное оружие и мой боевой костюм с шлемом. «Показывайте дорогу, прекрасная незнакомка. Для такой красавицы, если надо будет, я и не на такое готов», ответил я ей задорным голосом с легким комплиментом, отчего мужская часть группы недовольно сморщили носы и нахмурили брови. Ну а девушка, если она не задумывает ничего плохого, пусть ей будет приятно. Если же это коварная стерва, пусть думает, что я идиот, который любит бегать за юбками с пошлыми мыслями. В любом случае, их башня Большого Джонни и была моей целью с самого начала. «Командир, у меня имеется новая информация об этой группе и их лидере. Хотите послушать, пока мы идем?» Обрадовала меня, как и всегда, моя девочка Афина. «Давай, родная, поведай мне все об этом Большом Джонни. Интересно, будем мы с ним врагами или союзниками после нашей встречи?»